Ученый совет. Интервью с Константином Азадовским, филологом, историком литературы и переводчиком. Часть первая. О детстве. Ну, что сказать, я родился и вырос в интеллигентной и довольно известной ленинградской филологической семье Марка Азадовского и его жены Лидии Владимировны. Об отце. Отец мой был этнографом, фольклористом, историком литературы, в какой-то степени искусствоведом. Он родился в Сибири, и Сибирь всегда была и оставалась главным объектом его научных интересов. Его заслуги перед Сибирью достаточно известны. И заключаются они в том, что он еще до революции организовал несколько этнографических поездок в Сибирь, в места, где он вырос, на Амур, в Хабаровск и на север Иркутской губернии, и открыл там целый пласт сказочников в иркутских и хабаровских деревнях. Открыл сказочников, в которых сказки, былины, плачи записал и впоследствии издал. До этого считалось, что в Сибири отсутствует какая-либо эпическая традиция, что все это сосредоточено в России, на русском севере в основном. Но ему удалось доказать то же самое в отношении Восточной Сибири. В 30-е годы отец переехал в Ленинград и был сотрудником ряда учреждений, в том числе Института русской литературы, где он заведовал, начиная с 1939 года, сектором фольклора. Заведовал одновременно и кафедрой фольклора в Ленинградском университете, им же созданной. И все это продолжалось до 1949 года, когда началась печально известная кампания по борьбе с космополитизмом. И Марк Константинович, как и ряд других выдающихся филологов, работавших с ним бок о бок на ленинградском филфаке, оказались изгнанными из всех позиций, которые они занимали. Отец лишился кафедры, и, надо сказать, университет лишился кафедры, потому что она была закрыта. И до сих пор, по-моему, кафедры фольклора в Петербургском университете не существует. И отстранен от заведования сектором фольклора в Пушкинском доме, изгнан из самого Пушкинского дома. Мне было тогда 7-8 лет. Я не понимал, что происходит. Все это потом, в течение жизни, мне открывалось страница за страницей, глава за главой. Мне события тех лет открывались потом в рассказах моей мамы, в рассказах знакомых, друзей отца. Потом, уже значительно позднее, в эпоху перестройки, в 90-е годы, об этом стало появляться довольно много публикаций. И я тоже занялся изучением того, что тогда происходило, и с профессором, известным в Ленинграде, Петербурге, историком и филологом Борисом Федоровичем Егоровым. Мы написали довольно большую работу о событиях, которые происходили на ленинградском филфаке в 1949 году. Она появилась в журнале «Звезда» и имела в то время, в 1988 году, довольно широкий резонанс. О семье мамы и немецкой культуре. Что касается мамы, то прежде всего надо сказать, что она происходила из семьи петербургских немцев. Ее звали Лидия Владимировна, а ее отца звали Вальдемар Карлович Брун. Это была такая типичная семья петербургских немцев, но сильно обрусевшая, уже, разумеется, принявшая православие. Но все, что связано с немецким языком, в семье, такая была интеллигентная или полуинтеллигентная семья, поддерживалась и пестовалась. И мама говорила по-немецки сама, читала по-немецки, но что самое главное, хотя родным ее языком был бесспорно русский, но мама считала своим долгом, несмотря на то, что это были первые послевоенные годы, как бы приобщать меня и к языку, и ко всему тому, что связано с немецкой культурой. Читала мне по-немецки, обучила меня, вообще говоря, немецкой готике. Это было еще до того, как я пошел в школу. Не могу сказать, что это были, что это было органическое усвоение немецкого языка. Конечно, потом, прожив целую жизнь и много занимаясь и немецкой литературой, и языком, и пройдя через ленинградский филфак, я, конечно, какими-то знаниями на сегодняшний день немецкого языка обладаю. И подчас, мне кажется, что достаточными знаниями. Но я никогда не сказал бы, что там немецкий язык является у меня родным или даже вторым родным языком. Я это очень чувствую, когда начинаю писать по-немецки. Мне приходилось писать и даже публиковать написанные по-немецки. Но я всегда это очень чувствую. Мама много рассказывала мне о немецкой жизни в Старом Петербурге. Ну, напомню, что это была не просто какая-то случайно немецкая семья, заброшенная в наш город. Это была значительная часть жителей Петербурга. Это была очень развитая структура со своими ресторанами, со своими клубами, со своими магазинами. Не буду уже рассказывать о том, сколь многим обязана русская жизнь, и политика, и экономика, и культура немцам. После революции она оказалась почти полностью разрушенной, и в те времена, когда я себя помню, ну, к маме приходили какие-то отдаленные родственники или знакомые, ее родители еще тогда жившие, но это были уже отдельные люди, пережившие страшные времена Петрограда и Ленинграда, пережившие блокаду, но немецкой жизни как таковой не было. Она начала, хотя несколько искусственно, возрождаться в конце 80-х, начале 90-х годов. О блокаде. Маме я обязан еще и тем, что она много и подробно рассказывала мне о ленинградской блокаде. Я, вообще говоря, блокадник, как это сейчас называется. Я родился в блокадном Ленинграде, на Васильевском острове, прямо под бомбами, потому что в ту ночь как раз на город падали бомбы, и я появился на свет в бомбоубежище. После этого отец и мама оказались в блокадном Ленинграде. По разным причинам они не смогли эвакуироваться сразу. И они провели в блокадном городе всю зиму 1941-1942 года. Как известно, именно эта зима была самой страшной. То есть все три года блокады – это трагедия, катастрофа. Но именно первая зима, в смысле количества погибших, в смысле тягот быта и бытия, была самой катастрофичной. И вот эту зиму отец, мать и я, двух-, трех-, четырехмесячный младенец, провели в квартире Марка Константиновича на углу Невского проспекта и ныне Морской улицы тогда Герцена. Что это были за месяцы, рассказать в двух словах невозможно, но дело даже не в том, каково пришлось нашей семье, а в тех маминых рассказах, что представляла из себя на самом деле блокада. Я имею в этом довольно ясное представление. Сейчас блокада стала как бы вообще целой областью науки уже. Все, что связано с блокадой, любые мелочи, все это изучается. Масса материалов и бесспорно ценных опубликовано и появилось. Но никакое исследование блокады как нарратива, как какого-то текста в духе современной методологии не передает того живого ощущения блокадного города, какой всегда присутствовал в маминых рассказах. И когда я читаю, началось все, как известно, с книги Гранина, и Адамовича, потом появилось много всего. Я помню, как мама читала книгу Гранина и говорила: да, это все правда. И это неправда, потому что это половина правды, потому что это завуалированная правда. Ну, вероятно, тогда, еще в советское время, Гранин и Адамович не могли иначе. Мама, как я сказал, была наполовину немкой, и в блокадные месяцы это представляло собой дополнительную опасность, потому что, как известно, немцы все были на подозрении, многие немцы из города и области выселялись, не только немцы, но и финны, и все инородцы подвергались преследованиям, выселялись, и маме, которая никогда не меняла свою фамилию, в паспорте, во всяком случае, всегда пользовалась своей девичьей немецкой фамилией, вынуждена была ее в годы блокады скрывать. И карточки, по которым отец получал хлеб и продукты, все были выписаны, это тоже было не совсем просто, выписывались на фамилию Азадовский, а не на мамину фамилию. Сохранились кое-какие документы. Один из них я недавно публиковал, выданное маме право на вход в бомбоубежище во время блокады. Оно тоже выписано на фамилию отца, а не на ее подлинную фамилию. Существует несколько исследований, мне приходилось их видеть, в последние годы изданные, весьма добросовестные и содержательные исследования о том, как происходила депортация людей другой национальности во время блокады, во время войны из Ленинграда и области. О том, как познакомились родители. Родители познакомились в 30-е годы через переписку, как это иногда случается. Мама работала в публичной библиотеке и занималась составлением каталога или перечня русских альманахов, поэтических альманахов, литературных альманахов, изданных на территории России в годы революции и гражданской войны. И в связи с этим она обратилась письменно к Марку Константиновичу, который находился тогда в Сибири и который был, помимо того, что фольклористом, этнографом, историком литературы, был еще и крупным сибирским библиографом. И с вопросом о тех или иных изданиях она обратилась к нему. Он ответил, и между ними завязалась переписка. Потом, когда Марк Константинович, это было в 30-м году, перебрался из Сибири в Ленинград, они, разумеется, познакомились лично. Началось их знакомство. Оно осложнялось тем, что Лидия Владимировна была замужем, а Марк Константинович недавно перенес тяжелую утрату, потерял свою первую жену, погибшую в Иркутске от туберкулеза. Знакомство их продолжалось несколько лет, и только в 1935 году Лидия Владимировна совершила решительный шаг, развелась с мужем, и они стали жить вместе, стали мужем и женой. Развод тогда был довольно простым делом. Это был очень счастливый брак. Занимаясь сейчас биографией своего отца и читая документы, читая письма, я хотел бы всячески подчеркнуть, что это был действительно брак двух глубоко любящих друг друга людей. Мама доказала это, особенно доказала это после смерти отца. Он умер в 1954 году, и всю дальнейшую жизнь, мама прожила еще 30 лет после этого, она посвятила реализации его научного наследия. В силу разных обстоятельств, в основном в силу всех перепадов отечественной истории в 20-е, в 30-е, в 40-е годы, очень многое из того, что сделал отец, осталось неопубликованным. Остался неопубликованным его главный труд «История русской фольклористики», И мама сделала невероятное, добившись того, что этот большой капитальный двухтомный труд, это до сих пор он является учебником, обязательным чтением для студентов в гуманитарных вузах, увидел свет. Но, конечно, после смерти отца это все было, повторяю, первый том вышел в 58-м, второй в 63-м году, и совсем недавно издательство РГГУ в Москве переиздало этот двухтомный труд. О чтении и формировании личности. Завершая рассказ о своих родителях, скажу, что обстановка, в которой я вырос, была не просто такой обстановкой ленинградского интеллигентного дома, это была абсолютно такая филологическая, то есть книжная обстановка. Меня с детства окружали книги. Причем книги определенного сорта, прежде всего, книги, ну, можно сказать, научные, но особо научные книги, связанные с фольклором, то есть сказки, о сказках, мифы народов мира, античные мифы. Книги эти часто бывали иллюстрированы и прекрасно иллюстрированы. И вот это было мое основное чтение в годы детства, вот когда формируется сознание будущей личности. И что такое, скажем, все имена античных героев и имена тех эпических героев, которые так культивировались в Советском Союзе в 30-е годы, герои национальных эпосов, там и киргизский Манас, и ГСР, «Витязь в тигровой шкуре». Все это были мне прямо близкие и родные сюжеты. Фольклористическое занятие отца и его библиотека многое довольно определили в моих будущих столь занятиях, как и немецкий язык и немецкая культура, к которой я приобщился благодаря маме.